Наступил момент истины, и плод его был горек. «Потому что хотел все себе». Лицо Мэтью исказилось муками совести, а у Грейтхауза стало мирным. «Я их нашел и считал, что они мои. До последнего пени. И когда мы свернули с большака, я должен был вам сказать. Хотел сказать, но мне подумалось, может, мы получим деньги Слоттера. Обманем его, как вы говорили, и все будет хорошо». «Вы простите», — говорил Мэтью, — «что вам пришлось платить за мою ошибку. Простите, что я вам не сказал. Но слушайте, Хадсон, я пойду за Слоттером, и я его верну. Видит Бог, я не смогу жить, зная, кого я отпустил на волю. Вы меня слышите, Хадсон?» Он сильнее сжал плечо друга. «Слышите?» «Я слышу», — отозвался другой голос. Мэтью обернулся. У него за спиной, чуть сбоку, стоял прохожий по двум мирам. Они молча смотрели друг на друга. В очаге потрескивали дрова, перебегали голубые язычки. Прохожий поднял правую руку с зажатыми часами. «Мне они нравятся». В глазах его залегла тень. «Наверняка они очень дорого стоят в твоей стране». Он шагнул вперед, приложил кончики пальцев к ноздрям Грейтхауза. Все еще живой. Очень, наверное, сильный человек. Как они считают, он выживет?» Мэтью подбородком указал на двух женщин, стоявших возле дальней стены. Прохожий обратился к ним, и одна ответила. «Она говорит, что еще рано судить, но то, что его душа решила остаться в теле, хотя бы пока, хороший признак». Он посмотрел на безмятежное лицо Грейтхауза. «Мне кажется, хорошо спит. Они ему дали какое-то сильное снадобье, да завтра проснуться не должен». «Они могут что-нибудь дать мне?» — спросил Мэтью. «Для ладони и для ног, чтобы я мог идти дальше». «Они лекарки, они...» — прохожий порылся в памяти в поисках слова. «Чудотворцы. Тебе нужно поесть и поспать». Он снова заговорил с женщинами, и ему ответила та же самая. «Она говорит, что может тебе перевязать руки и ноги с мазью, но это не снимет боль полностью». «Только чтобы ходить можно было». «Сегодня тебе ходить не получится. Лучше дай им над собой поработать и отдохни до утра». Он кивнул в сторону Грейтхауза. «Этот человек — твой брат?» «Можно сказать и так», — согласился Мэтью. «И ты его предал? А теперь ищешь способ все исправить?» Мэтью подумал, целиком ли слышал прохожий его исповедь. Явно что-то до него донеслось. «Да. А тот, которого зовут Слоттер, если я не стану его для тебя выслеживать, ты все равно пойдешь?» «Пойду. У него будет большая фора, но он без ботинок. Первое, что он сделает, попытается найти себе обувь». Мэтью уже об этом подумал. Будет ли Слоттер пытаться вытащить фургон на дорогу над Форт-Лоренсом? Для одного человека работа очень тяжелая. Он мог бы распрячь лошадей, но ни одна из этих старых кляч всадника не выдержит. И с леденящей ясностью Мэтью вспомнил, что сказал Слоттер преподобному Бёртону. «Похоже, у нас с вами один размер обуви. Найдется у вас для меня запасная пара ботинок». Наверное, это будет первая цель Слоттера, но куда он двинется дальше, можно только гадать. Оставалось надеяться, что он возьмет только ботинки, не тронув Бёртона и Тома. «А ты ведь его не найдешь», — сказал прохожий. «И ты сам ведь это знаешь». «Я знаю, что если не попробую, то точно не найду». Прохожий какое-то время смотрел Мэтью в глаза, и возникло неприятное ощущение, что он исследует территорию самой его души. «Верно сказано». Прохожий заговорил с сестрой милосердия, и они занялись работой, стали высыпать содержимое нескольких кувшинов, разных видов коры и ягод, как показалось Мэтью, в большую ступу и толочь там пестом из кости какого-то зверя. «Рыбу любишь?» — спросил прохожий, и когда Мэтью кивнул, добавил. «Тогда пойдем. Она всегда есть на углях, в доме...» Он опять подобрал верный перевод. «Счастливой речной черепахи». Проходя по деревне, Мэтью обратил внимание, что жители держатся от прохожего подальше и зажимают себе рот и нос, как от вони. Женщины подхватывали детей и спешили убраться с дороги. Некоторые воины делали сердитые жесты, адресованные прохожему, но тот не обращал никакого внимания и только резко засмеялся в лицо одному, который подошел достаточно близко, чтобы обрызгать их слюной. «Не придавай значения», — объяснил прохожий. «Это на показ». Мэтью должен был выяснить, но никак не мог найти формулировку. Поэтому он просто спросил: «А в чем ты безумен?» Прохожий, не останавливаясь, посмотрел на часы, протер ладонью заднюю крышку. «Слишком много знаю», — ответил он. «Счастливая речная черепаха явно пользовалась репутацией хорошей поварихи», — подумал Мэтью, потому что возле длинного дома, куда они шли с прохожим, клубилась толпа.